Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8:01. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мусиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – что делать нормальным духовидам людям от армии, куда им идти, чем заниматься, во что вылились ветеранские сообщества и в чем роль военных и их организаций сегодня. 4 ноября – всероссийская акция в защиту полковника Клочкова. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Эпиграф к сегодняшней нашей передаче могут послужить следующие слова, которые периодически я буду вставлять в нашей программе. Я уже их один раз говорил, в принципе, их повторять никогда не лишнее. Война есть область реальной опасности, поэтому самым главным качеством военного является мужество. Война есть область физического напряжения и страдания. Она требует определенной силы духа и тела, делающей человека способным переносить все тягости войны. Обладая этими качествами, ведомый простым и здравым разумом, человек сразу же становится настоящим орудием войны. Если в требованиях, которые война предъявляет к своим приверженцам, мы зайдем дальше, то сочтем преобладающими умственными способностями. Кто такой духовитый человек? Духовитый человек – это упрощенное образное выражение. Вообще принято говорить, что человек в духе, то есть в Боге живет человек и поступает по правде. Как работают люди с духом и по правде, можно узнать только на примерах. Как это вообще не прискорбно звучит, но настоящую доблестную работу наших бойцов в годы Великой Отечественной войны можно прочесть совсем не по мемуарам и воспоминаниям наших генералов и величайших полководцев, а с противоположного лагеря. Вот воспоминания, речь идет о боях 1941 года немецкого танкиста Отто Кариуса. Парни справа от нас теперь начали стрелять по нам прицельно из противотанковых ружей. Уже через короткое время не работал ни один смотровой прибор. Свети, это механик-водитель, который сел за пулемет, безуспешно пытался обнаружить хотя бы одного из этих стрелков. Но эти ребята все время меняли позицию, а потом молниеносно исчезали опять. Мы ориентировались по стрельбе, которая велась на протяжении всей длины траншеи. Однако русские были настолько уверены в себе, что даже бросали ручные гранаты из своего укрытия. Когда мы немного продвинулись вперед, первый противотанковый снаряд просвистел у меня над головой. Казалось бессмысленным двигаться дальше вперед до тех пор, пока к нам не потянется пехота. Так что мы стояли там несколько часов, не видя никого из наших товарищей. Они совсем не вылазили из своих окопов, потому что Иваны контролировали весь район со своих деревьев. Нам даже пришлось задраить люки, поскольку мы боялись, что русские подстрелят нас сверху. Это не победный 1945 год. Это вообще июль месяц 1941 года. Можно сказать, ну и что удивительного в этом? Удивительного в этом отношении самих немцев к обороняющимся. Они уважительно называют их парнями, прекрасно при этом зная, какова численность этих парней. Их там всего было 24 человека. Но при этом немцы использовали всю мощь своей военной машины. Авиация, артиллерия, минометы, пехота, танки. Но пройти через этот рубеж они смогли только тогда, когда отошли сами обороняющиеся. Вот этот вот Отто Кариус, почему воспоминания еще читать его интересно? Интересно еще их читать потому, что этот человек прошел полностью путь от механика-водителя танка до командира танковой роты. И заканчивал он свой путь на Западном фронте. Его перевели с Восточного фронта после ранения на Западный. И потом он в конце своих воспоминаний описывает работу американских солдат, с которыми ему пришлось сражаться. Это вот очень интересно почитать это, как он потом сравнивает, где у кого что было, какая была храбрость. И храбрость – это способность человека действовать в условиях непосредственной опасности для жизни. А смелость – это способность принимать рискованные решения. Конечно, если человек трус, то в условиях непосредственной опасности для жизни он смелых решений не примет. Его, скорее всего, либо парализует страхом, либо он бросится удирать. Биологическим лекарством от страха является не собственное наказание, а тренировки в подавлении собственного страха. При этом угроза наказания всего лишь заставляет тренироваться. Вот такой вот пример был, это его можно привести, 18 век, эпоха Екатерины II. Ее бессмертный фаворит, князь Григорий Потемкин, пишет наставление своему внучатому племяннику Николаю Раевскому. Начинаются эти слова со следующих строк. «Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». Это старинный слог разговора. А сегодня сказали бы проще: тренируйся в подавлении собственного страха. А дальше тренировки храбрости. И ты честный солдат. Честный потому, что если ты трус и хочешь, чтобы тебя за тебя на фронте погиб кто-то другой, а ты отсиделся в тылу, то ты подлец. Для общества людей уничтожение подлеца – это благо. И еще большим благом является случай, когда подлец преодолевает свой собственный страх и становится честным человеком. Это само собой касается любого человека, но в тысячу раз больше это касается подготовленного военного. Если он трус, но поступил на службу, то значит он подлец, которому не может быть никакой пощады. Ведь он, получается, в этом случае паразит. В мирное время он паразитировал на теле народа. Ну и какое он имеет право трусить во время войны? И если человек по своей натуре трус и находится в условиях непосредственной опасности для жизни, то ему уже не до рискованных решений, не до смелости. Но полководцы, принимая рискованные решения, а их боевые приказы, собственно, и являются по своей сути ихними решениями, редко находятся в условиях непосредственной опасности для жизни. И им нужна просто смелость. Смелость даже без храбрости. Но вот отдал полководец боевые приказы, а в результате их исполнения не победа, а поражение. Кто виноват? Очень просто. Тот, кто принял эти рискованные решения, тот и виноват. Полководец, значит, виноват. И что толку в его оправданиях, что противник был силен, что его свои войска не обучены, и что начальники ему не помогли? Война является областью неопределенности. 3/4 того, на чем должен производиться расчет всех военных действий, спрятано в облаках великой неопределенности. Вот здесь-то и нужен тонкий и проницательный ум. Война есть область риска. Ни в одной сфере человеческой деятельности не остается столько места для этого незваного гостя. Он увеличивает неопределенность каждого обстоятельства и нарушает ход событий. Если генерал действительно полководец, если цель его жизни – победе над врагами, то для него возможность воплотить в бою свое собственное решение – это то, зачем он жил и живет. И такой генерал всю свою жизнь, даже мирную, будет неустанно учиться тому, как воевать, причем учиться будет сам. Ему не потребуется для этого училище и академии, как не потребовались они ни одному гитлерскому фельдмаршалу. Такой генерал учится сам, потому что если он в возможном бою примет решение, не зная, как воевать, то это решение закончится крахом его войск и его лично. А если генерал пришел в армию не для того, чтобы воевать, а чтобы быть и чтобы иметь большую зарплату и пенсию, красивый мундир и уважение общества, то зачем ему учиться, как побеждать? Тогда ему надо учиться не воевать, а тому, что обеспечит его карьеру в мирное время. Как закончить военное училище, чтобы иметь диплом, обеспечивающий получение офицерского звания? Как окончить академию, чтобы ее диплом помог стать генералом? Как провести парад или учение, чтобы понравиться начальству? Кого и как в какое место лизнуть, чтобы получить очередное звание? И так далее и тому подобное. Ну вот начинается война. И тут сразу все выясняется, что дипломами и погонами противника разбить невозможно, что для принятия решения на бой нужны военные знания, а их-то и нет. И вот тут возникает страх за последствия своих собственных решений. Такой страх, что для смелости уже не остается места. Такого человека переполняет малодушие. Вот строки из воспоминаний Рокоссовского. Весьма характерен случай самоубийства офицера одного из полков 20-й танковой дивизии. В память врезали слова его посмертной записки. «Последующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, вынудило меня к самоубийству. Как видите, у этого офицера хватило храбрости застрелиться, но не хватило смелости воевать. Такое же малодушие проявил маршал СССР, СССРии Ахрамеев. Вот строки из его посмертной записки. «Не могу жить, когда гибнет мое отечество, и уничтожается все, что я всегда считал смыслом моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца». Ахрамеев, 24 августа 1991 года. Теперь продолжаем примеры. А вот и эпизод, очень характерный, кстати, эпизод, из воспоминаний полковника Толканюка. Вот этот Толканюк, он генералом на самом деле был, но в описанный период он еще был капитаном. Это начало октября 1941 года. Немцы окружают под Вязьмой 4 нашей армии. Капитан Толканюк в это время служил в оперативном отделе 19-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Лукин. Кстати, тот, который сдался добровольно немцам в плен. В один из моментов, когда штаб 19-й армии находился в лесу, отделенном от дороги полем около 300 метров шириной. На дорогу выехали немецкие танки с десантом и открыли по лесу огонь. Лукин приказывает собрать всех офицеров штаба, вот где-то порядка около 200 человек, и через поле с пистолетами в руках, вот обратите внимание, совершенно безоружные, можно сказать, люди. Ну что там у офицера есть в штабе? Ну пистолет, кроме пистолета нет ничего. Вот, с пистолетами в руках атаковать немецкие танки. Вот, а этому самому Толканюку поручает командовать правым флангом цепи. Офицеры рассыпались вдоль опушки, и назначенный Лукиным майор вот поднял цепь в атаку, а сам вернулся в лес. То есть он не возглавил эту цепь, он не с ними пошел, он поднял людей в атаку и... Auf Wiedersehen, meine Kleine. Само собой, изумленные немцы, они подождали, пока цепь добежит до середины поля. И потом просто-напросто с пулеметов расстреляли ее. Оставшиеся в живых и раненые залегли в бороздах и лежали там 3 часа. Пока немцы не ослабили внимание и не стемнело, после чего эти люди отползли, ну кто мог, естественно, отползли обратно в лес. Вот, и они вот в лесу собираются, и вот тут обращают внимание, Лукина уже и след простыл, его нет. Он удрал из леса, вот. Не оставив для посланных ими в бой людей, ни сведного, ни санитара, вообще никого. Группа офицеров, среди которых было порядка 12 раненых, не способных ходить, и еще десяток легкораненых остались и без командира, и без приказа. Но они еще к этому времени оставались связанными дисциплиной. Вот. И они вот стоят перед необходимостью разыскать свой штаб. Вот. Чтобы действовать вместе, им, как людям военным, требовался командир. Но этот командир стал как бы отвечать за судьбу всех. И вот получается очень интересная ситуация, которую Толканюк вряд ли вот мог выдумать вообще. Вот я цитирую. «Пробираться к своим надо войскам», предлагали одни. «Искать штаб», высказывались другие. «Разбиться на группы по 2-3 человека или сами идти на восток», раздались голоса. «А как же мы?» забеспокоились тяжелораненые. Выслушав такую разноголосицу, я снова взял слово. «Так мы ничего не решим, господа хорошие. Прения разводить ни время и ни место. Здесь требуется единая воля, которой не должны, ну, которой все должны беспрекословно повиноваться. Среди нас есть старшие по званию товарищи. Одному из них и следует взять на себя командование и ответственность». Но меня прервали голоса. «Я инженер, а не строевой командир», — возразил майор инженерных войск. «А я связист и не могу командовать. А я вообще политработник, и мои обязанности известны», — высказался за офицер с 2 шпалами в петлицах. «В любой обстановке моя обязанность — политическое обеспечение. Поэтому связывать руки командования мне не следует. Ты хоть и младше по званию некоторых из нас», — обратился ко мне на «ты», выдававший себя за политработника, «но ты окончил академию. Оператор, тебе и карты в руки. Да и зачем нам выбирать командира? Мы пока не партизаны, чтобы выбирать руководителя. Тебе командующий поручил командование правым флангом при обороне штаба. А ты, значит, вот это и значит, что ты назначен старшим. И не увертывайся, все равно за нашу группу отвечать тебе. Откровенно говоря, мне и не хотелось вручать свою судьбу людям, не желающим брать на себя ответственность. И я согласился. Хорошо, я беру на себя командование, но потребую подчинения и высокой дисциплины за как законный единоначальник, отвечающий за свои решения и действия только перед старшим командованием. Кто не согласен, говорите сразу. Несогласных не нашлось. Молчание – знак согласия. Решение принято. Подытожил я короткую дискуссию. Подготовиться к походу на поиски штаба. Раненых будем нести сами. За каждым из них закрепляю по 2 человека. Носилки сделаю из подручного материала. Вот обратите внимание на поведение этих людей. Несколько часов назад эти люди безоружными храбро бежали на немецкие танки. А смелости взять на себя ответственность за решение не дошлось ни у кого. Мало того, они вообще перевалили его на младшего по воинскому званию. И дело не в образовании. Командовать стрелковым взводом и ротой учат во всех училищах. Толканюк, он вообще артиллерист. Но в училищах эти офицеры не воевать учились, а сдавать экзамены. Поскольку без сдачи экзамена офицерского звания не получишь. И, следовательно, не получишь вожделенного положения, полагающегося за то, что ты якобы в случае войны будешь защищать родину. Ну вот, война пришла, и выяснилось, что как именно родину защищать, даже командуя взводом, мало кто знал. Теперь мы естественным образом переходим к разговору о присутствии духа, которое на войне играет огромную роль. Потому что это не что иное, как победа над неожиданным. Как мы восхищаемся присутствием духа, приметком ответе на какую-то неожиданную фразу. Так мы восхищаемся им при быстрой реакции на внезапную опасность. Ни ответу, ни реакции не обязательно быть необыкновенными самим по себе. Если только они оказываются к месту. А вот что описано у того же самого Толкунюка про генерала Гордова. Вот я тоже напомню нашим слушателям, что этого генерала многие советские маршалы и генералы считали недоумком и трусом. Вот, после его смерти, естественно, когда его расстреляли вместе с маршалом Куликом. Вот, и вот после этого потоки грязи откровенные пошли. Вот, и вот этот Толкунюк с Гордовым, они вот почти практически 2 года вместе там на одном вилище прокатались. И там вот ситуации в воспоминаниях есть, когда Гордова со Сталинградского фронта перевели на Западный. Вот, они там спорят постоянно в штабе, причем очень удивительные споры идут, потому что один в чине генерала, а второй в чине всего лишь подполковника. И они там спорят чуть не до драки. У них дело доходит на ножах постоянно. Вот. Ну, там очень интересные моменты идут, все равно там оба соглашаются потом. Такие, как два товарища. Вот. Ну, в хорошем понимании этого смысла слова. И вот они едут на вилисе, и там ситуация такая, когда один из краев нашей дороги проходит мимо переднего края. Вот. И эта рокадная дорога, она разделяется на 2 развилки. Можно поехать в обход и проехать, ну, мягко говоря, не совсем хорошей дорогой. А можно поехать напрямки. 800 метров при этом нужно ехать по дороге, которая практически простреливается немцами. Вот. И вот, Гордов, вот он, значит, сидит в этой машине в вилисе, они остановились на этой развилке, и вот он у Толкунюка спрашивает: ну что, типа, Родемой, как ехать-то будем? Вот. И поедем вокруг или поедем мимо немцев? Вот. Ну и Толкунюк ему говорит: ну, кто из нас генерал? Принимайте решение. Вот. И Гордов такой спрашивает у бойца: ну а ты что скажешь, Родемый, там, как поедем? Вот. Тут говорит: ну, я думаю, что надо ехать по кратчайшему пути, что мы там через какие-то болота кататься будем. Вот правильно говорит, поехали через болото, но напрямки. И вот они проехали, значит, через эти прямки, там немецкие пулеметы по ним лупят. Вот, они останавливаются. Останавливаются, значит, и водитель обходит. Вот у него руки трясутся. Вот он обходит машину. Вот, и вслух такой говорит: надо же, всего 2 дырки, 2 дырки всего, вот повезло-то, вот, и потом Гордов совершенно спокойно сидит, они и дальше едут, вот, и смотрит Толкунюк, он еще никак отойти не может, и вот он ему, этот Толкунюк спрашивает: ну что тебе там понравилось, товарищ генерал, он говорит: а что бы, говорит, понравилось, нормально. Вот, и он ему отвечает: на войне все связано с риском, и прятаться от паршивых фрицев, ложиться перед ними, падать ниц не буду и вам не советую. Кончится война, и может больше не представиться случая погибнуть по-солдатски на поле боя с почетом. Тогда будешь гнить, как старый пень, живя в тягость себе и людям. Засядешь за мемуары и станешь врать самому себе и другим, какой ты был герой на войне, стыдясь сказать правду. Вот понимаете, вот какие слова вот сказал человек. Вот Толкунюк не мог эти слова просто так выдумать. Эти слова далеко не труса, не подлеца и не приспособленца. И именно все так и произошло. Стыдясь сказать правду. Почему? Потому что храбрых уважают храбрые, а трусы храбрецов ненавидят. И точно так же во всем. Умных уважают умные, великих людей уважают великие, а глупцы ненавидят умных, точно так же, как и ничего не представляющий себя подлая мелочь люто ненавидит великих людей. Иначе ведь не объяснить, почему Черчилль пишет о Сталине с величайшим уважением, а какая-то шавка писащая, о которой забудут через день и навсегда, как только она исчезнет с экрана телевизора, поливает Сталина грязью изо всех сил. Вот как описывает состояние офицерского корпуса России конца 19 века известный русский общественный и политический деятель, в прошлом кадровый офицер Степняк Кравчевский, в книге «Русская грозовая туча». Вот он отмечает следующее. Состав русского офицерства сильно отличается от того, что мы привыкли связывать с представлениями о военной касте. Наш офицер – прямая противоположность чопорному прусскому юнкеру, идеалу современного солдафона, который кичит своим мундиром, относится к муштровке солдат с серьезностью совершенного богослужения священника. В России армейские офицеры непритязательные люди, совершенно лишенные чувства кастового превосходства. Они не испытывают ни преданности, ни ненависти к существующему строю. Они не питают особой привязанности к своей профессии. Они становятся офицерами, как могли бы стать чиновниками или врачами, потому что в юном возрасте родители отдали их в военную, а не гражданскую школу. И они становятся на навязанном им попроще, ибо надо где-то служить, чтобы обеспечить себя средствами на жизнь. А военная карьера, в конце концов, не хуже любой другой. Они делают все, чтобы спокойно прожить жизнь, отдавая по возможности меньше времени и труда своим военным военными обязанностями. Разумеется, они жаждут повышения в званиях, но предпочитают ожидать производства в следующий чин в домашних туфлях и халате. Они не читают профессиональной литературы, и если по долгу службы подписались на военные журналы, то журналы эти годами у них лежат неразрезанными. Если наши военные вообще что-то либо читают, то скорее периодическую литературу. Военный ура-патриотизм совершенно чужд нашей офицерской среде. Если вы услышите, что офицер с энтузиазмом говорит о своей профессии или одержим страстью к муштре, то можно поручиться, что он болван. С офицерскими кадрами армия не способна предельно развить свои агрессивные качества. Понимаете, от того, что было сказано, говорилось в начале 20 века, на сегодняшний день это все совсем недалеко ушло, очень недалеко. Кто такие наши современные, так их назовем, офицерами в кавычках? Кто они такие? В большинстве своем это скорее тусовщики. Для них важно где-то затусить или тусануть. Пример, который прошел совсем недавно. 29 октября сего года должен был пройти вечер памяти политзаключенных и благотворительный концерт в поддержку полковника Квачкова Владимира Васильевича. ДК «Октябрь», в котором должно было пройти мероприятие, сжигается. В 4 часа 30 минут начинается пожар. В тот же день в гостинице «Измайлова» проходит очередное или там внеочередное, или какое-то там вообще непонятно, офицерское толковище. Единственный достойный момент этого толковища – это обращение к так называемым офицерам и казакам полковника Квачкова, которого больше всего испугались эти так называемые офицеры. Все остальное, кроме презрения и усмешки, не вызывает. Самое удивительное, что приблизительно то же писалось и говорилось после так называемого офицерского толковища 1992 года. Кто видел так называемое Всероссийское совещание офицеров вооруженных сил СССР после Беловежского сговора? Кто видел эти алчные и трусливые шакальи рожи советских полководцев с генеральскими звездами? Это лакейство, это подлость людей, получивших от народа все, но в трудный для него час, плюнувших на присягу, на волю народа, высказанную на референдуме. Это не мои слова, это человек на просторах интернета, это любой человек может найти, желающий. Это человек писал, который присутствовал на первом, так называемом, всеармейском совещании офицеров, которое прошло в 92-й год. И обратите внимание, за 19 лет ничего не изменилось. Те же люди выседают, устанавливают некий регламент, в кавычках который, надувают щеки для важности, и показывают эту какую-то важность, там, значимость. Поставленная задача Лейбе-Бронштейном о том, что нам не нужны независимые и тем более популярные в армии полководцы, блестяще, целиком и полностью выполнена. Она выполнена добровольно, выполнена теми, кто сами себя называли всю жизнь руководящим составом. Ее разве кто-то другой выполнял? Разве какой-то американский солдат пришел сюда и все это дело изгадил? Нет. Немец разве пришел? Тоже нет. Все сделано своими собственными руками. Кроме идиотической болтовни, представители так называемого руководящего состава ничего предложить не смогли. Не только не смогли, но и не захотели. И после всего вот этого вот того, что происходит, некие деятели удивляются низкой активности русского народа. Говорят о том, что люди такие пассивные все, никому ничего не интересно, никто никуда не ходит, никто ничего нигде не поддерживает. А в чем должна проявляться активность? Ходить на толковище и позаседать? Так неинтересно это народу, потому что эти толковища уже просто всем надоели. Потому что, несмотря ни на что, то, что делали из русского народа десятилетиями, пытались вытравить все русское и все национальное, это с треском провалилось. Русский человек является русским на генетическом уровне, и настоящее православие в нем тоже на уровне генов. Ибо блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиде. Вот оно откуда, оттуда оно все. И это тоже не мои слова, с этого псалтирь начинается, с этих слов, псалмы православные, настоящих православных людей. Поскольку слово «офицер» произошло от латинского «официум» – должность, то на сегодняшний день должность у человека, считающего себя воином, может быть только одна – защитник Отечества. У воинов есть военачальник, который командует воинами, а над военачальниками есть воевода. Все, ровно только к этому можно сейчас говорить. Посему на сегодняшний день для русского человека такого слова и понятия офицер больше не существует, ибо нынешние это не офицеры, а халуи. Все, кто себя считает защитником Отечества, это бойцы и воины. А у воинов нет старших и младших. Все в одинаковой степени ответственны за то, что произойдет завтра, послезавтра и тем более через год. Оговорки типа «а что я могу сделать?» не принимаются. Один человек демонстрирует свою волю и веру и дух, находясь за стенках оккупантов. Он смог найти в себе силы и реализовать других людей. Поэтому, если кто-то называет себя воином, но при этом ходит на толковище так называемого офицерского собрания, то ничего, кроме ненависти и презрения, эти люди не заслуживают. Это не офицерское собрание. Это собрание непонятных людей под названием приспособленцев, безвольных халуев, которые ничего, кроме переливать из пустого и порожнее, не умеют. Теперь остановимся на так называемых ветеранских организациях. Вот первое, что приходит на ум. Боевое братство. Прекрасное название. Но кроме названия нет ничего. Вот открываем интернет и начинаем смотреть. Первый заместитель председателя Всероссийской организации. Саблин Дмитрий Владимирович. Очень удивительно, но это человек вообще не воевавший. Ну, кто не верит, возьмите, посмотрите. Там можно все проверить. Вот кто он такой? Он отличный комендант, МЧСовец, мент и чекист в одном флаконе. Но он не ветеран боевых действий. Вот следующий зам. Иван Титович Рымарев, руководитель аппарата Центрального Совета. Очень удивительно, но он тоже не ветеран боевых действий. Он никогда и нигде не воевал, хотя имел такую возможность. А кто он такой? Это комиссар. Не более чем политработник. И так и написано в его биографии. ЧВС. Член военного совета. Крайний раз это было в Забайкальском военном округе. В какие года? В самые предательские. 1988 по 1993 год. А чин? Генерал. Вот еще деятель в кожаной тужурке и пыльном шлеме. Серебров Лев Борисович. Но этот комиссарил при Громове. Формальный участник, но тоже генерал. Итого на выходе из трех первых заместителей председателя Всероссийской организации ветеранов двое людей вообще не воевавших. Да и третий там тоже сбоку припеку. И из трех людей двое генералы. И оба политруки. Вот так эти дела делаются. Полканы да генералы создали организацию ветеранов боевых действий. Для себя самих и любимых. Приспособленцы, они никогда не будут успокаиваться. Им всегда чего-то не хватает. Постоянно. Им плевать на то, что они паразитировали когда-то. Это нужно пренепременно продолжать делать. И если кто-то думает, что перечисленные люди знакомы с реальными ветеранами боевых действий, то что они знают их, живут ихними проблемами, что им, что им помогают как-то, тот глубочайшим образом заблуждается. Там делать хотели известное дело на всех ветеранов с ихними проблемами, с высокой колокольней. Ну вот, закончить же все-таки хочется тем, что если не знают люди еще, куда приходить и что делать, то для этих целей и проводится 4 ноября всероссийская акция поддержки, акция в поддержку полковника Квачкова Владимира Васильевича. Если люди не знают, куда приходить и что делать, можно туда прийти. Можно туда прийти и сказать, вот он я пришел, все, я с вами. Да это вполне достаточно будет для начала. Воину нет времени унывать, страна в опасности. Потому всем, кто себя считает воинами, надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестиву. Молитесь Богу, от него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит, он нам генерал. Вот вся наша сегодняшняя тема. Спасибо большое, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос от Павла. Здравствуйте, Сергей. Чем больше слушаю вашу передачу, тем более утверждаюсь в мысли, что нынешние военные еще более овцы, чем простые обыватели. Вот нашелся один нормальный человек, нормальный военный, Квачков. Может еще десяток, другой наберется на всю Россию. Значит, правильно, мы, солдаты, называли их шакалами, им кроме набивания своего брюха ничего больше не интересно. Пусть шакалят дальше. Видно, порода у них такая. Здравствуйте, Павел. Я с вами вынужден полностью согласиться, потому что в нынешней ситуации вы правы. Единственный момент, Павел, шакалам нельзя позволять шакалить до бесконечности. Это нужно пресекать. Потому что если шакалы начнут плодиться и размножаться и далее, то будет совсем худо. Вот, значит, вы, Павел, и все остальные, вы прежде всего, обязаны это прекратить. Никто за вас и никто за нас, это никто другой не сделает. Только мы сами. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Виталия. Здравствуйте, Сергей. Недавно было Всероссийское офицерское собрание. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о данном мероприятии. Звучат правильные слова, но, думаю, отстают в реакции на события. Здравствуйте, Виталий. Слова офицер и честь – это близнецы-братья. Слово честь, понятие, оно было дано далеко, очень даже малому количеству, ведомо было очень малому количеству советских офицеров. Для россиянских офицеров слово «честь» вот, это скорее бизнес. Это вот честь и бизнес – это одно и то же. Если человек потерял бизнес, то у него нет и чести. Офицер не тот, кто пришел только для того, чтобы получать некие блага. Офицер – это не коммерсант. Офицер – это прежде всего воин, лучший причем. Его честь – это преданное служение своему отечеству и своему народу. Как я уже сегодня говорил, звучит с подобного толковища, может вообще звучать что угодно. А что толку-то? Это не более чем просто слова, у которых, ну вот, которые ничем абсолютно не подкреплены и не закреплены. Когда слова не подкрепляются делами, то эти слова называются пустыми. И вообще наши предки судили о том или ином человеке не по словам, а по делам. И, кстати, так нам и завещалось поступать согласно Нового Завета. Вам же, Виталий, я повторю, что на сегодняшний день для русского человека слово «офицер» себя полностью дискредитировало. Его дискредитировали сами люди, которые называли и продолжают себя называть офицерами. Если военные люди не знают, не умеют и не хотят ничего делать в ситуации, когда гибнет страна, вот, то ничего, кроме ненависти и презрения, эти люди не заслуживают. Значит, этим людям их личное важнее, чем народ и ихняя страна. Поэтому никакого не может быть понятия офицерского собрания, не может быть даже близко. Это не более чем собрание определенных деятелей. А эти деятели, они не заслуживают того, чтобы их обсуждали, говорили и тем более анализировали ихнюю болтовню. Вот и все. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос у нас от Михаила. Здравствуйте. В россиянской армии действует понятие, что если ты не можешь заставить другого, то послабее выполнять свои обязанности, то ты считаешься слабаком, плохом. И в таком случае ты сам будешь выполнять чужие. Может быть, поэтому из армии в подавляющем большинстве выходят две категории. Либо совсем обленившиеся, беспредельно наглые, ничего не умеющие, либо несчастные, совсем затюканные жизнью. Здравствуйте, Михаил. То, что происходит в современной россиянской типа армии, это не более чем все сделано искусственно. Вот. Если бы было величайшее желание что-то изменить, то это бы уже давно изменили. Вот. На самом деле, вот, дедовщина, она не представляет из себя какой-то величайшей проблемы. Вот. Ее, эту дедовщину, вот, она всегда была. И в ней ничего плохого на самом деле нет. Потому что это естественный, нормальный процесс для любого вида деятельности. Вот если вы придете на любой завод, то вот, вот возьмем, например, даже просто для сравнения, завод возьмем. Вот есть два токаря. Вот вы инженер, который, например, допустим, работает, и ему нужно что-то, какую-то деталь заменить. Или ее... чтобы понять технологию ее производства. Вот вы подойдете, будете спрашивать начальника цеха, чтобы вам дали токаря. Вы с кем будете разговаривать? С человеком, который два дня пришел и работает на токарном станке? Либо вы будете искать человека, который как минимум проработал на этом токарном станке 10 лет? Михаил, здесь предельно все ясно и понятно. Конечно, вы будете разговаривать с человеком, который имеет опыт какой-то работы на токарном станке. Мало того, если вам покажут человека, который проработал 20 лет и знает все станки вообще, вот. А такие вообще в советские времена, этих людей было, кстати, и немало, вот. Но дело все в том, что вы же, если бы очень хотели, вы бы с этим человеком точно так же бы разговаривали. Ну так а почему тогда в военном деле все может быть иначе? Кому интересны мнения и познания в военном деле людей, которые не воевали? Они никому не интересны. Точно так же, хоть там, пускай хоть 50 раз человек будет в генеральских званиях, но любой нормальный трезвый человек этому генералу скажет: «Родемый, ты воевал?» «Нет, ауфидерзейн». «Мне твои познания не воевавшего неинтересны». «Мне интересно вот с человеком поговорить, который воевал». И человек будет прав, абсолютно. Потому что для военного человека, который не принимал участия и является генералом, это дикость. Для любого, точнее, даже для нормального человека, точнее, не для военного, для нормального человека, является дикость. Но вот здесь у нас появляется проблема, то, что так называемое «заставлять кого-то чего-то как-то делать». Заставлять не надо будет никого ничего делать, тогда, когда люди знают, куда они пришли, откуда они пришли и кто твой товарищ по взводу. Так и было, например, в царской армии. Мы уже несколько раз на эту тему говорили. Были ивановские полки, были вятские, вот, были и других, астраханский полк был. Туда приезжали люди, которые знали друг друга в одном подразделении. Все прекрасно знали, в одном взводе могли быть люди с одной деревни. Ничего плохого в этом нет, абсолютно. Зачем тогда это? Зачем разъединять этих людей? Зачем? Все положительные черты, которые есть, с ними не надо бороться. У нас все время привыкли с чем-то бороться. Постоянно. Вот. Борются там, потом начинают преодолевать дружественно, там, торжественным маршем преодолевают какие-то трудности, там, кучу писанины докладывают, вот мы боремся с этим, еще вот с этим. С этим не надо бороться, это надо направлять в нужное русло. Любой ветеран боевых действий Афганистана, Северного Кавказа вам может рассказать примеры, когда бойцы, которые прослужили уже определенный срок, им уже уходить на замену, вот. И когда в подразделение приезжают младшие, люди, которые еще не воевали, они своим командирам подразделений говорили о том, что, может быть, мы там останемся еще на какое-то время, командир, может быть, мы еще тут вот сходим, потому что это-то, ну, они ничего не знают. Может быть, мы там что покажем, объясним, чтобы как бы какая-то передача опыта была. Потому что даже на таком уровне люди понимали, что здесь опыт важен, а не знание. Личный, практический опыт, который невозможно передать его ни в какой, ни в академии, нигде. Вот. А еще быстрее этого вот передает, когда люди непосредственно сразу берут и показывают, тем более в деле, тем более человек обстрелянный. И когда человек не обстрелянный, у которого может получиться паника. Это, кстати, еще даже можно у ветеранов Великой Отечественной войны спросить, что делать с человеком, который попал в ступор во время внезапного нападения противника. Вам любой ветеран Великой Отечественной войны, любой боец, разведчик скажет, что надо сделать. Либо в дыню дать, либо с ног сбить. Правильно? Потому что от болевого шока начинается, вам любой медик объяснит, выплеск идет адреналина в кровь, и все, и человек снимается со ступора, начинает работать. А если он останется так же стоять, то через минуту его убьют, и все, человека нет. И кто тогда будет виноват в его гибели? В его гибели будут виноваты те, которые рядом с ним были, которые просто не знали, что с ним делать. И сколько таких примеров? Да их как грязи этих примеров. А из-за чего? Да из-за того, что банально. Простых вещей не знают. Это 1000 лет назад уже люди писали и про это и говорили, что военное дело, оно не такое, не является сложным. В нем есть определенные закономерности, которые необходимо передавать, принципы, которые на уровне аксиом. Если их не знать, эти аксиомы, то будут потери, огромные потери будут. Если их знать и им придерживаться, то все нормально будет. А наши деятели, они, как всегда, поперли не в ту степь, вот, и потащили за собой всех остальных. Но теперь, слава богу, пришло время одуматься от того, куда мы зашли, какие болота и дебри залезли с ихними диссертациями. Ну пусть они их дальше наяривают, а мы пойдем другим путем, нормальным, трезвым, таким, которым идут все нормальные люди. И проблема эта, она, собственно, Михаил, она из себя никакой проблемы не представляет, потому что россиянская, она даже не армия. Собственно говоря, и армии тяжело назвать. Если там офицеры не понимают, как направо в нормальные русла направить то или иное, чтобы оно пользу приносило, а не вред, то как с этими, как можно называть этих людей офицеров? Ну, они и огневую подготовку могут превратить, когда вообще непонятно что. И они будут правы формально, и точно так же можно будет сказать, зачем занятие по огневой подготовке, когда на занятиях по огневой подготовке может человека застрелить. Ну, сейчас вообще в армии стрелять не принято, правильно? Зачем? Ничего себе, там все коммерсы кругом, ничего себе, и мы будем отвлекать коммерсов от выполнения главной задачи, от того, чтобы они учили людей выполнять какие-то упражнения. Нет. Поэтому они не имеют права называться такими людьми. Не имеют никакого права. Они себя могут назвать вообще как угодно. Ну и пусть называют. А мы-то почему должны потакать ихним каким-то там непонятным качество. Им нравится себя офицерами, пусть называют офицерами. Мы, главное, должны понимать, что это не офицеры. Вот что мы должны прежде всего сделать. Все, для нас воин важен, а не офицер. Воин, конкретный человек. А офицерами мы разберемся позже. Придет время, мы примем решение. Все вместе, те, кто шли нормально с нами, рядом, вместе и до конца. Те и примут решение, как оно будет называться. Тем более с проблемами, которыми называются... Какая-то уголовщина. Никакой проблемы абсолютно нет. Она не более чем выдуманная, эта проблема. Но она искусственная, можно так сказать. Не выдуманная, искусственная. При нормальной организации вооруженных сил, когда в этих вооруженных силах каждый военачальник и каждый воин понимает свое предназначение, этой проблемы не будет. Абсолютно. С ней, еще раз я говорю вам, Михаил, не надо бороться. Борьба, она нужна с противником. А с тем, что нормальными вещами, не надо бороться. Их надо направлять в должное, в нормальное, в грамотное, в толковое русло. И все будет нормально тогда. И не будет никаких проблем. А будет, наоборот, толковка. Как учил, кстати, нас наш величайший русский полководец всех времен и народов Александр Васильевич Суворов. Надо с бестолковкой бороться, а не с толковкой. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте. Сергей, все ожидают изменений, но ничего, кроме укрепления духа, в лучшем случае не делают. Почему бы не призвать единомыслящие массы людей к приобретению необходимой техники для решения данных задач, например, переоборудование всякого рода поливальных машин для создания мощной направленной струи для подавления сил противника? Здравствуйте, Сергей. Дело все в том, что вы невнимательный человек. Я постоянно в передачах во всех подчеркивал, что главное в нашем деле, как и в будущей России, это инициатива. Когда человек говорит, он может и делать. Не стоит считать себя великим креативщиком, а делать кто будет-то, Сергей. Если вы предлагаете мощную струю, предлагаете ее в конечном варианте использования, например, придите 4 числа на акцию поддержки полковника Квачкова Владимира Васильевича, придите и скажите честно, вот он я, ребята, пришел, вот мои вот писульки по поводу этой струи мощной. Вот, мало того, а что я тут нарисовал, она у меня воплощена в жизнь. Вот она у меня лежит готовая, там-то-то, там-то. Давайте будем вместе работать, приедьте и посмотрите. Ну, вот оно совершенно другой оборот. И тогда и можно о чем-то говорить. Вот, может быть, и дело-то тут совсем-то может оказаться, Сергей, что и не в струях дело-то, а в кое в чем в другом. Я вот так думаю. Да, спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос у нас от Михаила. Почему ветеранские военные организации не занимаются хотя бы памятью павших воинов, раз уж боятся рассориться с режимом? Вообще какой-то голос и влияние уважения они имеют сегодня? К примеру, во вторник по ТВЦ прошел репортаж из какого-то села в районе Рузы, где чиновники продали землю, в которой лежат солдатики 33-й армии генерала Ефремова, и на которой стоит памятник солдату. Новые хозяева земли поставили сплошной металлический забор в 2-3 метрах, в которых теперь и смотрит бетонный солдат. Жители деревни обращаются к чиновникам, те отвечают, что надо переносить памятник, потому что, по их понятиям, сделка законна. Далее еще Юрий Смирнов из поискового отряда красочно описал, как чиновники вместе с военными проводят перезахоронение. Здравствуйте, Михаил. Начну по порядку отвечать вам на ваши вопросы. Вот в одном из... И в самом верху, когда еще только зачитывалось, я слышал о том, что какой-то голос и влияние, и уважение они имеют, типа, сегодня. Вот, ну, какое может быть иметь уважение на, ну, я не знаю, на людей воевавших, имеющих какой-то боевой опыт на людей? Люди не воевавшие. Вот вы сами, просто вот, Михаил, задумайтесь. Вот из 3 первых заместителей Всероссийской общественной организации ветеранов, так называемых, боевых братьев, вот из них только один можно... И то с большой натяжкой назвать его боевым братом, понимаете? Ну вот после этого, ну как их можно, как вот можно сказать, что вот они имеют какое-то влияние и уважение? Я не знаю, какого они влияния и уважения имеют. Ну поэтому, наверное, все вот так вот получается. И потом, почему они не занимаются памятью павших? А зачем оно им надо вообще, этой памятью павших заниматься? Вот вы сами спрашиваете, что они боятся ссориться с режимом. Если они боятся ссориться с режимом, то пусть хотя бы памятью павших занимаются. Так это одно и то же. Для того, чтобы заниматься памятью павших, вот, для начала, как минимум, самому нужно быть честным человеком. А вы видели вообще хоть раз, хоть где-нибудь политрука честного? Я что-то ни разу не видел. Ни одного честного политрука еще. Ни разу не видел. Пытались там некие деятели нам в 1941 году навязать там тоже каких-то там непонятных. Не то Диева, не то Клочкова политруками. Так вы у любого из этих политруков спросите, а где Клочков-то похоронен? И он вам ничего не ответит, этот деятель. Вообще они сами не знают, где он похоронен. И сколько человек в братской могиле лежало, которая женщина хоронила из Нелидовского сельсовета, которая докладывала потом, сколько там людей захоронено и где. А потом еще можно почитать людей, которые являлись командирами того батальона и полка, которые писали, сколько людей на самом деле 16 ноября 41 года погибло. И где тогда эта правда? Она в другом вообще. Совершенно. И вот. И поэтому памятью павших этим людям не нужно заниматься. Почему СССР не хоронила павших защитников, кстати, за нее? Потому что человека не уважали при жизни. Человек в СССР был никто. Он был всего лишь винтик. Это чистой воды троцкизм. Это Троцкий говорил о том, что я здесь главный, а вы все винтики в этом механизме. И если этот винтик что-то там не так сделает, то машина этого не заметит, она его все равно переломит. Потому когда закончилась та война, павшие на ней никому не были нужны вообще. Если посмотреть на окончание той войны через слова нашего русского полководца номер один Александра Васильевича Суворова, война заканчивается тогда, когда предан земле последний павший на ней солдат, то УВВ в Великой Отечественной войне вообще края не видать. Это позор нашему большевизму на все времена. Именно нашим большевикам это позор, это их не крест, который они будут тащить, да и все остальные тоже. Вы мне еще какую страну покажите, покажите мне еще какую-нибудь другую страну, где павших защитников за режим на войне просто бросали и не предавали земле. И не на один день, не на два дня, и не на три, а на десятилетия. Вот. И что получается-то? А получается, что вот эти вот и памятники в оконцовке стали никому не нужны. Потому что эти деятели из этого ветеранских этих организаций, они думают о чем угодно. Вот. О том, что им не нужно. Точнее, то, что им нужно. Почему происходит вот такое вот безобразие на земле, вот именно в Подмосковье? Тут тоже вот все очень просто. Потому что господин Громов, являющийся президентом так называемого боевого братства, вот, он по совместительству еще и является бессменным лидером и непонятным губернатором Московской области. И вы думаете, что он не знает, что происходит? Или что он не знает, что где продают или покупают? Знает прекрасно. Почему тогда он делает так, поступает? Потому что гешефт конкретный в данный момент важнее, чем какой-то там памятник какому-то там солдатику. Вот его истинное отношение к павшим. Вот оно только это, вот именно такие, на таких примерах, на таких вот очень простых примерах, оно и показано отношение вот этих людей тем, которые выполнили свой долг и погибли. Если он так относится к павшим защитникам Отечества, которые ему, приспособленцу конченому, позволили жить в нормальной стране и получить чин генерала, то исходя из этого можно сделать выводы о его отношении к павшим воинам 40-й армии. Потому что здесь все очень взаимосвязано. Получается, что павшие для него, да и как собственные живые, это не более чем расходный материал, которым ему, генералу, кажется, что можно, позволяется ему расходовать по любому усмотрению. А с другой стороны, а чего тогда в самой РУЗе? Нет отделения Московской областной организации? Есть председатель районного управления, там, Артемов Сергей Александрович. Все как в колхозе, понимаете? Председатель правления. Получается, что этому председателю управления Артемову тоже все до лампочки просто-напросто. Иначе бы он бы вызвал своих ветеранов, отцепил ими памятник. Остальные бы взяли в руки кувалды да ломы и снесли к жукам майским этот данный забор. А если бы кто-то вздумался вмешаться, то настучали бы им по головам, чтобы впредь неповадно было. А кто-то это делает? Нет. Ну, получается тогда, что это никому не нужно, значит, это всем выгодно. Вот такой, как бы, получается ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. У нас еще поступили вопросы. Вот вопрос от Андрея. Сергей, здравия. В виде отчете в Всероссийском офицерском собрании есть выступление полковника, который сказал простые резкие слова в адрес КПРов, представителей офицерского собрания. Его речь, как и Юрия Гекишева, постоянно прерывалась. Что вы об этом думаете? Почему его назвали провокатором и требовали убрать со сцены, предпочитая обсуждать размер пенсии и других нищенских подачек жидовского режима? На господ офицеров было стрёмно смотреть. Это переваренная химера и отрыжка, а не офицеры. Их интересует только размер пособия. Либо у них в душе остался один пепел, либо там изначально было изгажено. Здравия и вам, Андрей. Что я могу сказать в дополнение к вашим словам? Ну, ровным счетом вы попали в точку. Вот вы спрашиваете вот про людей, которые сидели и которые, ну, называли человека, который выступал. Ну, перерывали сначала они Юрия Анатольевича, вот, который зачитывал. К ним же, кстати, обращение было. И потом вышел человек, подполковник, который вот тоже начал там резко говорить. И вот начали потом кричать, это провокация, убирать со сцены. Вы тоже обратили на это внимание. Ну, кто это такие, вот, Андрей? Ну, здесь все предельно ясно и понятно. Ну, как вот можно назвать вот этих людей, которые сидели в первых рядах? Ну, это приспособленцы, конкретные приспособленцы. Вот можно даже сделать еще проще. Вот кто председательствовал на этом так называемом собрании? Ну, вот не будем это слово говорить. Это не собрание вообще, Андрей. Это толковище настоящее. Толковище вот. Кто это толковище возглавлял вообще? Генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич. Наберите его звание и фамилию в поисковике. Вы сразу получите полную информацию. Обратите внимание, где получал образование ентат деятель, где и когда получал первый генеральский чин. И что сделал, чтобы выполнить присягу? Чем он занимался после развала СССР, которую он должен был отстаивать до последней капли своей крови? Ну, почитайте, сделайте выводы. А что мог сделать этот человек? Он разве ничего не мог сделать? Совершенно спокойно мог подняться и сказать: «Братцы, мы не просто обделались, мы обделались сами и еще обгадили свой народ. Из нас, из всех хлуев и мразей, только один единственный человек, офицер с большой буквы, заявил о том, что он не просто не согласен с режимом, а нужно менять ситуацию в стране. Мы же не только не поддержали его, но и всячески гадили ему в его деле. И продолжаем это дело делать. Потому я, генерал-полкан Ивашов, снимаю с себя эти халуйские погоны, снимает и швыряет их на пол. Лучше смерть в бою, чем жизнь в аду. Я солдат, я русский солдат. Русские не сдаются и халуями не становятся. Потому все железными рядами идем к нашему военачальнику Владимиру Васильевичу. Всем погоны с плеч долой. А теперь начинаем действовать. Внезапность действует ошеломляюще. Было что-нибудь подобное сказано на этом совещании или толковище? Нет, не было. Значит, этим деятелям плевать на то, что они гадят. Потому и правильно вы заметили, что было изначально сделано. Добавить мне больше нечего. Спасибо, Сергей, за ответ. И последний вопрос на сегодня от Игоря. Здравствуйте, Сергей. Мой вопрос краток. Как стать воином в наше время? Спасибо. Где искать инструкторов, наставников? Чем руководствоваться? Ну, по этому поводу, Игорь, здравствуйте. Мы уже несколько раз объясняли и уже говорили, что нужно делать. Воином человек может стать только тогда, когда этот человек сам этого прежде всего захочет. Тренировки самые простые. Тренировка преодоления воли. Тренировка развития воли прежде всего. Самая простая тренировка – это принимать пищу в установленный временем. Сами вот себе напишите какой-нибудь распорядок дня и согласно него это дело делайте. Вот. Вторая тренировка – это преодоление трудностей. Что такое преодоление трудностей? Очень просто. Это вот вы встали утром, вам проснулись утром, вам вставать очень неинтересно и не хочется. Вот возьмите и просто-напросто заставьте себе подняться, пробежаться, утренняя физическая зарядка. Вот. Следующее – это тренировка развития духа, потому что без духа невозможно. Сознание первично, все остальное вторично. Вот. Можно найти, если человек ищет людей, которые ищут свою, то, что называется вером, вот, то он и будет, он ее найдет, эту веру. Если он ее не хочет искать, он ее не найдет никогда. Вот. Следующее, это в любой тренировке, которую вы проводите самостоятельную тренировку, тоже вот, например, тренировку, утреннюю пробежку. Не ищите во время нее пробежки легких путей. Что под этим подразумевается? Очень просто. Изначально тренируйтесь и вверх, и вниз бегать, по склону, попробуйте по оврагу пробежаться. Не для того, чтобы самому себе не искать этих легких путей. Просто-напросто здесь нужно руководствоваться суворовским принципом, Игорь. Тяжело в учении, легко в бою. Вот. Если вот согласно этого всего дела подходить, то будет вполне нормально и вам понравится. В обыденных делах то же самое надо делать. Не нужно никогда искать в обыденном деле какого-то легкого пути. Надо постараться сделать так, чтобы это было очень хорошо. Хорошо, прежде всего. Потому что есть знаменитая немецкая поговорка: лучшее – это враг хорошего. Не надо делать лучше, надо сделать хорошо. Чтобы это хорошо было постоянно, это был навык. Хорошо. Следующий момент. Вот. Где искать инструкторов, где искать всех остальных? Ну, если вы хотите найти, Игорь, то я вам объясняю, как это сделать. Очень легко и просто. На сайте вывешено объявление по поводу всероссийской акции «Поддержку полковника Квачкова Владимира Васильевича». Где, когда она состоится? И висит объявление. Приходите. Вот. Если человек хочет прийти и сказать, что вот он я, отлично, мы вам найдем инструкторов. Если вы их еще не нашли, но мы вам поможем в этом нелегком деле, без проблем. А второе, то, что как тренироваться и как развивать свои именно познания в области военного дела, но я здесь могу вам тоже легко и просто остановиться и сказать: Игорь, как это дело сделать? Я уже не раз это говорил, но еще раз повторю, специально для вас. Если вы сами не будете изучать историю войн и военных конфликтов, никто, никогда вы не изучите такую простую науку, которая называется тактика. Тактика – это не боевой устав, тот, который написан и который даже не написан, который является некой диссертацией, которую защищают какие-то непонятные генералы с генералишками. Тактика изучается только на основании боевых примеров. Все, больше она никак не изучается. Начинаем с самого простого. Открываем интернет, историю войн и военных конфликтов. Вот, и поехали фермопилы, марафон и так далее, краны. Вот, изучаем, делаем соответствующие выводы. Начинаем с древних времен, потом средние века, потом к русской истории переходим. Самое главное, конкретно в каждом сражении, которое вы изучите, нормально его, прежде всего, для себя осознать. В этом нужно вам будет только самостоятельно. Вы должны, сами для себя будете понять, почему один полководец победил, на основании чего, почему второй проиграл. После этого вы можете вжиться в роль каждого из этих полководцев, вплоть до того, что взять большой лист ватмана, нарисовать на нем самостоятельно, не без всякой помощи принтеров, ту местность, на которую вы уже себе представляете, вот, которая, например, современная, тех же самых фермопил. И как бы вы поступили в той ситуации, являясь, поставив себя в роли царя Леонида, как бы вы поступили в той ситуации? Вот, что более всего интересно. Вот. Не нужно никогда здесь прибегать к познаниям каких-то профессоров, совершенно ненужных деятелей. Здесь не профессорские знания нужны, а ваши личные познания. Ваши личные познания, прежде всего, Игорь. Потому что, когда начинается боевое применение, наука исчезает, а является искусство, для которого наука не может дать правил. Она может дать только основные указания в смысле руководящих принципов. Умение же приноровиться к обстоятельствам, не нарушая общей последовательности, есть дело личной находчивости. Иной раз отступление от буквы инструкции идет ввиду явного понимания начал искусства стрельбы. Игорь, это говорили люди 19 века, которые имели боевой опыт, и эти, которые не чета были современнишками генералишками, которые заседают по непонятным толковищам и ничего кроме словоблудия не делают. Это говорили люди, пехотинцы, которые прекрасно понимали, что такое бой и как с ним бороться. Поэтому мы лучше на них будем равняться, нежели на современных. Вот. Если вы хотите изучать историю Великой Отечественной войны и разбираться в тех или иных событиях в ней, которые где и как происходили, если вы сами не поедете на места боев и не посмотрите, чем отличаются немецкие траншеи от наших, вы не поймете, не сделаете вывода никогда о том, почему немцы воевали не числом, а умением. Для того, чтобы понять, почему немецкая 9-я армия и с каким-то небольшим количеством дивизий держала Ржев в течение всего 42-го года, а наши три армии штурмовали его и не могли взять, для этого достаточно вполне поехать под населенный пункт Зубцов. Есть там одно прекраснейшее место на Волге. И посмотреть немецкие позиции. Если вы их там сами увидите, вы сами все поймете. Вам не нужно больше никаких познаний каких-то генералов, которые ничего, кроме диссертации, не хотят делать. Когда человек видит все сам своими глазами, он сам все прекрасно понимает. Мало того, я вам скажу, Игорь, они прекрасно сохранились. Их видно по сей день. Мало того, там, что они прекрасно сохранились, там и немецкая колючая проволока по сей день еще висит. Ее тоже можно посмотреть, как она выглядит, почему. Тоже сравнить. Все познается в сравнении. Потому что вот после этого сделать определенные выводы. Тогда у вас будет определенные познания. Прекраснейшие познания в области военном деле. Мало того, вы одним зайцем, изучая вот это вот то, что я вам сейчас сказал, военную историю, которую вы будете, по сути, изучать все предметы тактики. Потому что вы поймете изначально, что такое решение, что такое замысел, как отдаются команды и так далее и тому подобное. Ни на каком других, ни в каком в другом изучении вы этого не поймете. Вам не потребуется потом никакие профессорско-преподавательские составы, которые вам будут рассказывать про элементы системы управления. Вы просто там слушаете, вы даже не пойдете на эти занятия, потому что они вам не интересны будут. Что есть вещи, написанные давным-давно, которые понятны, ясны, толково и совершенно проверенное на практике людьми писалось, чем какая-то чушь, которая пишется людьми, которые даже не понимают того, что они пишут, и что они делают. Тем более не воевали ни разу. Вот это точно так же, как на заводе. Вы вот пришли молодым каким-нибудь, я не знаю, специалистом, вот, стажером начальника цеха. Ну, кого вы будете в этом цеху слушать? Человека, который умеет работать на всех фрезеровальных станках, или который только теоретик, который к этим фрезеровальных станков, он его не щупал ни разу и не знает, что с ними делать. Конечно, вы будете практика слушать. Точно так же и в военном деле. Зачем нам нужны какие-то непонятные деятели, которые кроме как что-то написать, какую-то непонятно что вообще, тяжело даже назвать, да писаниной, вот, не делают. Ну, пусть дальше пишут. Может, им интересно, может, им нравится это дело. Но нам-то это не интересно. Мы должны другими вещами заниматься. А если что-то очень вам непонятно, приходите 4 числа, мы вам покажем, подскажем, расскажем, научим, направим. Вот так. Это, кстати, и всех остальных людей касается, которые еще не смогли для себя какой-то вывод сделать. Приходите, все вместе мы сможем избавиться. Никак иначе. Спасибо, Сергей, за ответ. Наша передача подошла к концу. Я хотел бы рассказать географию наших слушателей. Она слушала вся Россия. На востоке от Красноярска, далее Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, на севере Мурманск, Архангельск, Инта, Сыктывкар. Далее у нас идут все центральные города России: Санкт-Петербург, Москва, Нижний, Самара, Екатеринбург, Челябинск. Идем на юг: Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск, Краснодар, Ставрополь. Также нас слушали в Калининграде, за рубежом это Белоруссия, Украина, Германия, Голландия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Чили. Спасибо большое за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем нашим слушателям, кто поддержал работу нашего сайта в прошлом месяце. Мы работаем над улучшениями и надеюсь, вы скоро их увидите. Также я хотел еще раз напомнить, что всероссийская акция поддержки Владимира Васильевича Клочкова пройдет 4 ноября в Москве. Она пройдет на станции метро улицы 1905 года у памятника Героям Революции. Начало акции в 14:00, сбор в 13:00. В других городах России вы можете узнать, где проходит акция, на нашем сайте. Если вы зайдете на главную страницу, там будет баннер, который, собственно, нас приведет к информации, где будет происходить акции во всех городах России. Спасибо большое, Сергей. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.